Глава 7. О пользе той войны, какую апостол находит в борьбе плоти и духа. «Есть война и в членах наших, поселенная для нашей же пользы, как читаем у апостола. Плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». Галатам 5:17. По промыслительному распоряжению Божию она внедрилась как бы в самую природу нашу. И можно ли почитать ее чем иным, как неестественной принадлежностью человеческой природы после падения первого человека, если она всем без исключения обща? Можно ли не верить, что она находится в нас по воле Божией, во благо нам, а не во зло, если она всем присуща? Так некоторым образом, самим промышлением Божиим, оставлена в нас эта спасительная борьба, чтобы возбуждала нас и вела к высшему совершенству. И, напротив, с прекращением ее должен настать опаснейший мир. Глава 8. Вопрос. Что значит, что в тексте апостола, после изображения противоборства друг другу плоти и духа, присоединяется третья воля? Герман. Хотя несколько и прояснился для нас смысл этой борьбы, но так как мы все еще не можем во всей полноте представить учение апостольского, то желаем, чтобы оно яснее было раскрыто нам. Здесь, как видно, три предмета представляются. Первый – борьба плоти против духа, другой – борьба духа против плоти. Третий, как бы в середине их, – воля наша, о коей говорится «не то делаете, что хотели бы». О всем этом, хотя мы и имеем некоторое представление из того, что уже сказано, однако желаем, чтобы сие было рассмотрено для нас и несколько подробнее. Глава 9. Ответ о разуме правильно спрашивающего. Даниил. Различать части и стороны вопросов есть доля рассудка, и наибольшая часть знания — знать, чего не знаешь. Ибо кто спрашивает, хоть и не знает силы предложенного вопроса, но благоразумно ищет и понимает, что он не понимал, тому и вменяется в мудрость то самое. Итак, по вашему разделению, три предмета называет апостол в приведенном месте – желание плоти и желание духа, взаимная борьба которых друг против друга, кажется, имеет то значение, чтобы мы не могли творить того, что хотим. Но здесь есть еще и четвертый предмет, которого вы не видите. Именно то назначение борьбы, чтобы мы творили то, чего не хотим. Итак, прежде всего нам надлежит понять силу двух желаний, то есть плоти и духа. Тогда мы сможем решить, что есть и какова воля наша, положенная как бы в середине между ними, после чего определится и то, к чему не лежит наша воля. Глава 10. Слово «плоть» не в одном значении принимается. Слово «плоть» в многих смыслах употребляется в Священном Писании. Иногда оно означает всего человека, поскольку он состоит из тела и души, как «слово стало плотью» от Иоанна 1:14. И еще «и узрит всякая плоть спасение Божие» от Луки 3:6. Иногда означает грешников и людей плотских, как «не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками сими, потому что они плоть» — Бытие 6:3. Иногда оно понимается в смысле грехов, как «вы не по плоти живете, а по духу» — к Римлянам 8:9. И опять «плоть и кровь не могут наследовать Царствие Божие, и тление не наследует нетление». 1 Коринфянам 15:50. Иногда употребляется в смысле родства и близости кровной, как «мои кости твои и плоть твоя» 2 Царств 5:1. И у апостола «не возбужу ли ревность в сродниках моих по плоти и не спасу ли некоторых из них» к Римлянам 11:14. Будем же искать, в каком из четырех значений следует здесь принять нам слово «плоть». Очевидно, что в нашем месте оно не может стоять в том смысле, в каком положено в словах «слово стало плотью» и «узрит всякая плоть спасение Божие». как и в смысле «не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками сими, потому что они плоть». Потому что, когда говорится «плоть желает противного духу, а дух противного плоти», то здесь слово «плоть» не означает человека-грешника, как там. К тому же и речь идет здесь не о существах, а о действиях, кои борются в одном и том же человеке, то вместе, то раздельно, в некотором преемстве. Глава 11. Что апостол называет здесь плотью и что значит вожделение плоти? Итак, слово «плоть» в этом месте надо принять не в смысле человека как существа, а в смысле воли плотской или злых похотей. Равно и под словом «дух» понимать не какое-нибудь существо личное, а добрые и святые стремления души. Такой смысл апостол сам выше определил очень ясно. «Я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». Галатам 5:16. Так как теперь те и другие стремления находятся в одном и том же человеке, то и ведется внутри нас непрерывная междоусобная война. Тогда как похоть плоти неудержимо стремится только к греховному и находит удовольствие только в том, что доставляет временный покой. Дух, напротив, весь желает прилепиться к делам духовным, оставляя даже самые необходимые потребности плоти, желает предаться исключительно тем одним, не уделяя даже и малой заботы о тленной плоти. Плоть услаждается сластями и похотями, духу неприятны даже естественные нужды. Та желает насыщаться сном и наполняться пищей. Этому питательнее бдение и посты, и он не хотел бы принимать пищи и сна даже столько, сколько это необходимо для жизни. Та желает изобиловать всякими сокровищами. Этот неохотно имеет даже малую часть хлеба на каждодневное содержание. Та желает нежиться и окружать себя толпою ласкателей. Этому отраднее уединение пустыни, удаленное от сопребывания смертных. Та пленяется похвалами и почестями человеческими. Этот радуется, если терпит гонения и обиды.